Только в 2 часа ночи они, наконец, приехали в обсерваторию. «Вы умеете встречать друзей», — сказал Диегонь. «Мне хочется надеяться, что и нам предстоит удовольствие встречать на Каллисто людей Земли». «Но вы же слышали, что ответил вам наш председатель», — сказал Ляо Сен. «Это время настанет, не правда ли, Петр Аркадьевич?» Широков не ответил и вышел из комнаты. Он пошел к Вьеньяню. Каллистянский астроном сразу по приезде лег в постель. Воздушное путешествие, долгий путь по Москве, когда автомобили медленно продвигались по улицам, заполненным народом, вышедшим встречать Каллистян, волнение, вызванное этой встречей, утомили его. Лечение Синга дало прямо волшебные результаты, но все же недавнее ранение сказывалось, и Вьеньян даже не поехал в Кремль. «У нас есть основания предполагать, что ваше желание будет исполнено», — повторял про себя Широков слова председателя Совета министров. «Что он хотел этим сказать? Неужели там, в Кремле, знают о моем желании?» У постели Вьеньяна сидел Синг. Он рассказывал своему товарищу о приеме в Кремле. Широков услышал, как он сказал: «Они полны уверенности, что смогут помочь нам». «Так оно и будет». Широков присел на край постели. «Как вы себя чувствуете?» «Завтра Вьеньянь будет совершенно здоров». «Все это простое утомление», — ответил Синг. «Какое впечатление на вас произвела Москва?» — спросил Широков. «Нам еще трудно ответить на этот вопрос. Мы плохо видели. Встреча, устроенная нам людьми, поглотила все наше внимание. Но Москва мне лично показалась красивым городом», — сказал Синг. «У вас мало растений», — сказал Вьеньянь. «Многие улицы представляют собой сплошной камень. Вы на меня не обидитесь, если я скажу откровенно. Архитектура мне не понравилась. У нас в домах больше света». «Климат не позволяет нам строить такие здания, как у вас», — сказал Широков. «Мы должны думать о защите от холода. Но если вы попадете в южные страны, то увидите там дома, похожие на ваши. Скоро может состояться второй полет к нам?» — спросил он. «Не думаю, чтобы скоро», — ответил Вьеньянь. «На путь от Каллисто до Земли и обратно требуется 11 лет. 22 по-вашему. Но я не сомневаюсь, что он будет совершен. Впрочем, — прибавил он, ласково посмотрев на Широкова, — если мы не ошибаемся, может легко случиться, что второй полет состоится вскоре, после первого, если мы правильно понимаем намерения одного человека». Синг засмеялся. «Я думаю, что мы поняли правильно», — сказал он, кладя руку на плечо Широкова. «Если так, — сказал Вьеньянь, — звездолет будет вторично на Земле через 25 лет, по вашему счету. Раньше, чем через 3 года, мы своего гостя не отпустим». В эту ночь Широков долго не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами в полной темноте и думал. Слова каллистянского астронома звучали у него в ушах. 25 лет. Половина сознательной жизни человека. И только 3 года из них пройдут там, на Каллисто. Остальные 22 придется провести на звездолете в таинственной, пугающей неизвестности просторов Вселенной. «Нужно ли это?» — думал он. «Есть ли смысл тратить драгоценные годы?» Может быть, впервые перед ним ясно встало все, что ожидает его, если он осуществит свое желание. Отказ от всех прежних намерений, всех планов в жизни, полный переворот его судьбы. Но он встал и подошел к окну, поднял штору. Огромным заревом разливалось необъятное море городских огней. Далекими красными точками сверкали звезды Кремля. Там он услышал фразу, из которой понял, что руководители страны одобряют его намерения. Слова председателя Совета министров нельзя было понять иначе. «Это нужно», — говорил ему внутренний голос. «Половина твоей жизни пройдет не напрасно. Живое слово о жизни другой планеты, другого человечества, все, что ты увидишь и узнаешь, принесет огромную пользу людям». «Но достоин ли я быть избранником человечества?» — стал перед ним тревожный вопрос. «Хватит ли у меня знаний, способностей и сил, чтобы успешно справиться с исполинской задачей, которую я хочу взять на себя? Может быть, кто-нибудь другой был бы полезнее на моем месте?» Эта мысль заставила сжаться его сердце. Он чувствовал, что не может уже отказаться от мечты, которая с такой силой овладела им. Далекая Каллиста непреодолимо влекла его к себе. Наступающий рассвет уже погасил все звезды на небе, а Широков все еще стоял у окна. Но он знал, что сегодня его судьба решится окончательно. Сегодня он открыто скажет о своем намерении и получит ответ. Он думал о своей жизни, стараясь для самого себя решить вопрос, пригоден ли он к выполнению задачи, которую сам же поставил перед собой. Какие у него права считать себя достойным доверия всего человечества? А разве то, что он изучил язык Каллиста? Да еще, пожалуй, его молодость. Но этого было так мало. О том, что он талантливый ученый, человек с широким кругозором, он не подумал. С моей стороны даже дерзко мечтать об этом. Есть десятки людей, которые могут захотеть встать на мое место. Людей, жизнь которых дает им большее право на это. Кто я такой? Обычный рядовой человек, и хочу взять на себя такую почетную роль представителя Земли на Каллиста. Но он заснул с тревожным чувством, решив утром же поговорить с Куприяновым. Профессор обещал приехать в обсерваторию в 9 часов утра. Вдвоем. Нескончаемо долго тянулось для Широкова это утро. Он почти не отходил от окна, ожидая появления знакомого автомобиля, но его все не было. Когда часы показали, что назначенное время прошло, а профессор все еще не приехал, Широков не выдержал и пошел к Штерну. Он нашел директора обсерватории в его кабинете, том самом, в котором они все провели памятную ночь, на 28 июля, когда еще таинственный космический корабль летел над землей, и неизвестно было, где он намерен опуститься. Словно вечность прошла с той ночи. Штерн был не один. Он сидел в том же кресле и в той же позе, как и тогда, вытянув короткие ноги и скрестив руки на животе. Напротив него на диване сидел Козловский. «Разрешите?» — спросил Широков, останавливаясь в дверях. Штерн повернул голову. «Петр Аркадьевич, рад вас видеть», — сказал он таким тоном, как будто они не виделись уже несколько дней. «Садитесь». «Вы не знаете, когда приедет Михаил Михайлович?» — спросил Широков. «Уже соскучились?» — усмехнулся Козловский. «А Михаил Михайлович только что звонил», — ответил Штерн. «Он немного задержится. Будет здесь 2 часа. «Дайте мне машину, я поеду к нему». «Машина всегда к вашим услугам», — ответил Штерн. «Но разве это так срочно?» «Я не могу ждать». «А где же вы будете искать Куприянова?» — спросил Козловский, который в продолжении всего разговора ласково и внимательно наблюдал за молодым человеком. «Не лучше ли подождать его здесь? Вы напрасно волнуетесь. Михаил Михайлович знает, что вы хотите ему сказать. Как знаем, это и мы. Теперь он одобряет ваше намерение». «Теперь?» «Ну, сначала он был против, но его убедили, что это нужно». «Вы не знаете, что меня мучает?» — перебил Широков. «Возможно», — мягко сказал Козловский. Многое может мучить человека перед таким шагом. Но вопрос о вашей пригодности к роли представителя земли на Каллиста. Широков в изумлении посмотрел на секретаря обкома. Козловский улыбнулся. Давно обсужден и решен положительно. Докончил он. Штерн положил руку на руку Широкова. «Отбросьте от себя все сомнения», — сказал он. «Наша планета может только гордиться, что ее представителем будет такой человек, как вы. Велика и почетна задача, стоящая перед вами. Я дорого дал бы за то, чтобы быть на вашем месте, но годы. Идите вперед, не оглядываясь». «Ну так как же?» — спросил Козловский. — Поедете искать Куприянова? — Я подожду его, — сказал Широков. — Михаил Михайлович хорошо знает вас, — сказал Штерн. — Он первый догадался обо всем. Правда, он противился вашему намерению, но потом, как вам сказал Николай Николаевич, понял, что это разумно и нужно. Вопрос был рассмотрен со всех сторон. Вам об этом не говорили, потому что мы не хотели влиять на ваше решение. Мы и так были уверены в нем. Если бы вы передумали... Да что глупости-то говорить? Разве можно отказаться от такого великого дела? Вопрос заключался только в том, как отразится на вашем здоровье пребывание на Каллиста. По этому вопросу Куприянов советовался с Сингом. И они пришли к заключению, что все будет в порядке. — С Сингом? А с кем же еще? Каллистяне очень полюбили вас и рады, что именно вы хотите посетить их родину. — Но почему вы не сказали мне об этом раньше? — А почему вы сами молчали? Единственное, что нас смущало, это то, что вы полетите один. — Смущало? — Да. «Но теперь больше не смущает», — сказал Штерн. «У вас нашелся товарищ». Широков стремительно выпрямился. «Кто?» — порывисто спросил он. Мгновенно мелькнуло воспоминание. Козловский изучал язык Каллиста. Неужели он? «Георгий Николаевич Синяев», — ответил Штерн. «Его влечет то, что вас должно пугать». 22 года полета на космическом корабле. Синяев. — А вы как будто разочарованы, — спросил Козловский. — Нет, но я думал, мне показалось, что это буду я. Я скажу откровенно, имел такое намерение, но мне дали понять, что этого не следует делать. Я ведь не ученый и не могу принести большой пользы. «Георгий Николаевич проделает на звездолете огромную работу», — сказал Штерн. «На корабле хорошие астрономические инструменты, и у него с избытком хватит дела на все 22 года. А вы получите товарища, с которым легче будет перенести долгую разлуку с землей. Что ни говорите, а это нелегко. Вдвоем будет легче». Но Синяев не знает языка каллистян. «Знает. Правда, еще плохо», — сказал Козловский. «Вы помните, в лагере я говорил вам, что кроме меня еще один человек берет уроки у Лежнева?» «Давно он задумал это?» «Вероятно, тогда же, когда и вы. Но сказал об этом перед отъездом из лагеря». «Это очень неожиданно», — сказал Широков. И для меня очень радостно. У Георгия Николаевича есть семья?